Глава 29. Сколько я так просидел, не знаю. Должно быть, прошло всего несколько минут. Но мне показалось, что миновала целая вечность, когда я услышал скрип двери, обернулся и увидел входящего в комнату Мельчета. Он пристально вгляделся в спящего Хоуза, потом обратился ко мне. «Что тут происходит, Клемент? В чем дело?» Я взял одно из двух писем, которые держал в руке, и дал ему. Он прочел его вслух, приглушив голос. «Мой дорогой Клемент, мне необходимо сообщить вам нечто крайне неприятное, поэтому я предпочел написать. Позже мы можем об этом поговорить». Дело касается недавних пропаж. Неприятно об этом говорить, но я нашел виновника, и ни о каких сомнениях не может быть речи. Как бы ни было тяжко обвинять священнослужителя, церковного пастыря, я выполняю свой долг с болью, но неукоснительно. Пусть это послужит примером, и... Мельчет вопросительно взглянул на меня. После этих слов... В письме стоял непонятный росчерк. На этом месте смерть остановила руку писавшего. Мельчет с шумом вдохнул воздух, посмотрел на Хоуза. Так вот в чем разгадка. И раскаяние заставило его признаться. «В последние дни он был сам не свой», — сказал я. Внезапно Мельчет вскрикнул и в два шага оказался... возле спящего. Он взял его за плечо и потряс. Сначала легонько, потом все сильнее и резче. «Да он не спит! Он наглотался лекарств! Это еще что?» Его взгляд упал на пустую аптечную коробочку. Он поднял ее. «Неужели он...» «Я думаю, да», — сказал я. «Он мне показывал эти порошки». Сказал, что его предупреждали не принимать большими дозами. Для него это был единственный выход. Бедняга. Может быть, наилучший выход. Не нам его судить. Но Мельчет был прежде всего начальником полиции графства. Те доводы, которые мог принять во внимание я, для него ничего не значили. Он поймал убийцу. А убийцу было положено судить и повесить. Он тут же ринулся к телефону и стал нетерпеливо стучать по рычажку, пока не получил ответа. Он назвал номер Хейдука. Затем на минуту стало тихо, он ждал, когда снимут трубку, не сводя глаз с простертой в кресле фигуры. «Алло, алло, алло! Приемная доктора Хейдука! Скажите доктору, пусть немедленно идет на Хай-стрит. Мы у мистера Хоуза, срочно!» «Да что там у вас? А какой это номер?» «Прошу прощения». Он стукнул по рычажку, вспыхнув от возмущения. «Не тот номер. Не тот номер. Вечно у них не те номера. Речь идет о человеческой жизни. Алло! Вы дали мне не тот номер. Да не теряйте времени. Дайте 39!» а не 3-5. Еще одна напряженная пауза. На этот раз короче первый. «Алло, это вы? Хейдок?» «Говорит Мельчет. Приходите на Хай-стрит, 19, сейчас же, прошу вас. Хоуз наглотался каких-то порошков. Спешите, дорога каждая минута.